Глава третья. Алекс смотрел на меня сурово, а Ланира — зверем. В общем, я среди них терялась. Страшно. Очень страшно. «И ты ей веришь, что она принцесса?» Посмотрела она на брата. Тот же так и сохранял лицо кирпичом. «Или графиня?» Наседала Ланира, пока Алекс обводил меня взглядом. «Я не знаю, чему верить», — сказал он. «Она выглядит как служанка». Я прищурилась. «Может, у нас так в мире аристократы ходят?» «Я видел, как по улице ходили девицы в такой же одежде», — продолжил Алекс. «Может, они тоже аристократки?» — ответила я, пожав плечами. «И у Максимилиана я видел на этаже пожилую даму со странными шелестящими сумками», — продолжил Алекс. «Она нам под ноги плюнула», — сказала Ланира. «И назвала тебя Нар. Я забыла». «А тебя почему-то, прости господи, что это значит вообще?» — переспросил Алекс, обращаясь ко мне. «Все нормально, просто у некоторых так-то нет». «Так что ты точно не аристократка», — сказала Ланира, а мне показалось, что у нее в глазах внезапно вспыхнуло пламя. Я вновь отпрянула. «Это что с ними не так?» «Тогда почему ты спас обычную служанку?» Тут же продолжила Ланира. «Я же лично была просто благодарна ему, потому что мне хотелось сходить на нормальное свидание, а не умирать в шахте лифта. Вот только по итогу я попала не пойми куда, а еще парочка вообще не пойми кого. Но они знали Максимилиана». «Спас», — кратко ответил Алекс. Что-то он не выглядел общительным мужчиной. «Почему?» — вновь возмутилась Ланира. «И я ему благодарна», — тут же вставила я. «Но теперь здесь нет Максимилиана!» Вновь заорала Ланира. «Он мог стать моим мужем, а теперь Алекс!» «Хватит, Ланира!» Вновь он осадил сестру. «Это все бесполезно!» «Но я не хочу выходить замуж за того старикашку!» Возмутилась она. «Не выходи!» Устало ответил Алекс. Я смотрела то на одну, то на второго. «Но ведь ты погибнешь!» Продолжила Ланира. У меня аж сердце ёкнуло от ее слов. «В смысле он погибнет?» Я замерла, глядя на невозмутимого Алекса. «Если ты не хочешь этого делать, то зачем себя заставлять?» Спросил он. Ланира стояла и хлопала ресницами. «Сама же знаешь, что ни одна женщина мне не подойдет, чтобы снять проклятие», — продолжил Алекс. «Мужчина уж тем более. Тем более я старый. Как только оно сработает, так ты и станешь свободной». Он усмехнулся лишь на несколько секунд. В этот момент его лицо расслабилось и стало безмятежным, почти ребяческим. Но между братом и сестрой чувствовалось напряжение. Больное напряжение. Ланира с болью смотрела на брата. В ее глазах застыли слезы. Стало жалко их. «А можете объяснить, что не так?» — спросила я. «На моем брате проклятие», — кинула Ланира. Она уже не злилась, больше была расстроена. И теперь я почувствовала свою вину за происходящее, что из-за меня Макса не забрали сюда. Но с другой стороны, сам Макс не горел желанием жениться на Ланире. «И что с этим проклятием?» — спросила я. «Оно навсегда...» «Хватит!» — тут же прервал ее Алекс. «Нам нет смысла объяснять, что происходит». Ланира поджала губы. «Как хочешь. Но она здесь. Что мы будем делать с ней?» — спросила она. «Пусть остается», — кинул Алекс, глядя на меня. «У нас места полно». Но, кажется, Ланире эта идея не очень-то и понравилась. «Все равно нам надо найти новый портал и отправиться за Максимилианом, чтоб я за него вышла замуж», — продолжила Ланира. «Ты можешь найти любого другого, кто будет тебе нравиться», — продолжил Алекс, глядя на Ланиру. Та не особо и рада была такому ответу брата. Видимо, это проклятие было чем-то ужасным. Мне-то вообще ничего из этого не нравилось. В конце концов, я к этой двоице отношения не имела. Но с другой стороны, я в другом мире. Если так подумать, то мне здесь еще нужно выживать. А сделать в одиночку я этого не смогу. Почему ты ее спас? Это ведь не просто так. Наши звери никогда бы не кинулись никого спасать просто так, сказала Аланира. Алекс перевел на нее взгляд. Она не виновата, что тебе такой жених попался, ответил он Аланире. Та вновь поджала губы. Ты слишком добр к ней, фыркнула она. Нет, но достаточно уже того, что произошло. Мы пострадали, но это не значит, что другие тоже должны страдать, ответил Алекс. Аланира кивнула. Я тоже была согласна с Алексом. Вот вроде такой серьезный брутал, а в душе вот такое благородство. С этим все хорошо, вставила я. А есть ли вообще шанс у меня попасть домой? Есть, но не сегодня и не завтра, ответил Алекс. Придется здесь задержаться. Аланира фыркнула. И то, если проклятие к тому времени не придет в действие, сказала она. Я нервно сглотнула. «Тогда решено», — сказал Алекс. «У нас есть гостья. Она останется с нами на какое-то время. Места у нас полно». Аланира хищно глянула на меня. Я ей не нравилась. Казалось, что в любой момент она была готова разорвать меня. Вот такое впечатление она произвела. «Тогда пусть селится на твоей стороне, брат», — тут же ответила она. Алекс кивнул. «Хорошо». «Тогда гостья будет с моей стороны», — сказал он, вновь окинув меня взглядом. «И все равно, твой зверь решил ее спасти? Или все же ты?» — спросила Аланира. Я едва глаза не закатила. О каких зверях они говорили? «Разве это имеет значение, если она жива? Она не подходит. Их мир без магии, а это уже значит, что она не моя», — ответил Алекс.